«Тина, девочка моя, я обещаю, что скоро вы сможете вернуться домой. Я слишком долго ждал, но сейчас понял, что этот мир должен возродиться, и после вашего отбытия начну тут же восстанавливать то, что разрушил своим безучастием». Посмотрел он Огнедемону в глаза, после чего поднял вверх руку, сжимая ее в кулак. «А теперь все, проваливайте отсюда, молодежь, пока я не передумал». Затяжной рывок, сопровождающийся непроглядной тьмой вокруг, которая иногда озарялась огненными всполохами, застал меня в тупик. Но быстро сориентировавшись, я как обычно закрыл глаза в ожидании твердой поверхности под ногами. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросила Тина, прикасаясь ко мне, когда перемещение завершилось. Открыв глаза, я огляделся, тут же опознавая поляну на третьем уровне изнанки, который выбрали для своего обитания огнедемоны Тины. «Да, в порядке», – кивнул я, поднимаясь на ноги, прислушиваясь к своему телу. Все было стабильно, огненные потоки не стремились вырваться из-под контроля, а самого меня не кидало в жар. Значит, не зря тренировался столько времени. Находясь вдали от 10 уровня, я почувствовал легкость в каждом своем движении, осознавая, что долгое время тренировался с огромным грузом давления. Я зажег небольшой шар ледяного огня и направил его в сторону ближайшего дерева. Соприкоснувшись с целью, он не взорвался, не расколол ствол на мелкие щепки, а просто окутал его пламенем, которое я тут же погасил. «Как-то неожиданно выгнал нас старик», — посмотрел я на девушку, которая озиралась по сторонам, к чему-то прислушиваясь. «Да, я тоже это почувствовала», — покачала она головой. «Похоже, на самом деле, что-то произошло, о чем он не желал нам говорить». «Ладно, приводи себя в порядок», — улыбнулась она. «Я, конечно, уверена, что твой голый торс, по которому теперь можно изучать строение мышц, вызовет восторг у любого представителя противоположного пола, но думаю, что полуобнаженный вид не принят в обществе твоего мира, а мне нужно отлучиться. Все же, со своим народом я не виделась столько же времени, сколько ты со своим. Я скоро вернусь, и тогда помогу переместиться тебе домой». «Стой, не нужно», — схватил я ее за руку, пока девушка не ушла. «Я сам могу добраться до своего мира, не нужно еще больше тратить на меня своего времени. Мне это совершенно не претит», — посмотрела она мне в глаза. «Но ты, наверное, прав. Нам следует заняться своими делами, нас не было достаточно долго». Она сделала шаг назад и растворилась в воздухе. Я глубоко вздохнул, даже не веря в то, что вернулся назад и скоро смогу увидеть своих родных. Достав из хранилища одежду, которую спрятал еще в первый день пребывания в огненном мире, я не спеша оделся, отмечая, что мое тело за дни тренировок изменилось, и куртка была мне мала в плечах. Ну что ж, будет повод наконец обновить свой гардероб. У меня был свиток перемещения к моему дому в Норильске, поэтому я без колебаний разорвал его, перемещаясь к воротам своего особняка. Было чертовски холодно, особенно после постоянно окутывающей жары и пламени. Ступени, ведущие ко входу, были заснежены. Огляделся, стараясь не обращать внимания на ледяной ветер, пронизывающий до костей, и снег, пытавшийся проникнуть под одежду. Внутренний двор был освещен стационарными артефактами светильником. Сугробы возле ворот были чуть ли не с человеческий рост. Когда меня вытащили на 10 уровень, наступала поздняя осень. Сейчас, судя по увиденному, на дворе стояла середина зимы. Двери дома были открыты нараспашку. Несколько человек, переругиваясь, втаскивали огромную ель, которая совершенно не хотела проходить через проем. Дождавшись, когда они наконец пропихнут дерево внутрь, я поднялся за ними следом, отмечая, что охраны на входе не было. Зайдя внутрь, увидел вышеупомянутых охранников, сидевших на диване, отодвинутом к стене, попивая чай и весело болтая со служанками. Знакомых мне лиц не было, кроме Игната, который руководил установкой ели, заставляя ее таскать из угла в угол, попутно гоняя остальных слуг, развешивающих гирлянды и расставляющих праздничные украшения, готовясь к празднованию Нового года. Я и подумать не мог, что отсутствовал так долго. «Чего стоишь?» — раздался рядом со мной молодой голос, после чего я ощутил легкий тычок в бок. Я удивленно повернулся в его сторону, встретившись взглядом с молоденьким парнем, из-под лобья разглядывающего меня с ног до головы. «Тебе за работу платят, а не за то, чтобы ты глазел по сторонам. Иди работай, живо!» — указал он на меня пальцем. Я едва сдержался, чтобы его не сломать. «Ты кто такой?» — хмуро поинтересовался я, делая глубокий вдох, стараясь успокоиться. Старик все же неплохо меня подготовил, поэтому сделать это удалось без особых проблем. Ты откуда рухнул? Аж поперхнулся от возмущения парень. Я Степан, главный помощник дворецкого. Доволен, и ты не знаешь, кто я такой. Оскалился я, демонстративно поворачиваясь к моему портрету, что висел на стене. Нет, видимо, до парня все доходило очень медленно. Тогда, Степан, главный помощник, посмотри вот на этот портрет и иди уже занимайся своими делами, пока я тебе не уволил. Отвернулся я от него, не слушая больше возражений и какого-то оправдательного бормотания. Почему не на посту? Миролюбиво поинтересовался у вытянувшихся в струнку охранников, которые, судя по всему, уже поняли, кто решил навестить этот дом. Ваше благородие, переглянулись парни между собой, но я остановил их, подняв руку. Позже буду разбираться со всем этим. Жду начальника охраны в своем кабинете через 2 часа. Где моя жена? Валерия Николаевна в своем кабинете принимает важных гостей, прибывших с необъявленным визитом, ответил знакомый голос у меня за спиной. Я обернулся, разглядывая дворецкого из поместья Сапсоновых, который ничуть не изменился за прошедшее время. Меня Валерия Николаевна попросила навести здесь порядок и переманила на работу несколько дней назад. Рад работать на вас, ваше благородие, и вдвойне рад, что вы наконец-то вернулись, широко улыбнулся он, после чего склонил голову в полупоклоне. Кабинет переделали из библиотеки на 2-м этаже, вашу супругу вы найдете там. Как я рад тебя видеть, все же признался я. Какой сегодня день? 20 декабря, ваше благородие, с готовностью ответил дворецкий, после чего кивнул в сторону насупившегося Степана, стоявшего рядом с ним, опустив глаза в пол. Не серчайте на него, только взялся за его воспитание. Не рубите сгоряча, он толковый парень, я разберусь с ним. Я махнул рукой и, протискиваясь между слугами, носильщиками и курьерами, которые не обращали на меня никакого внимания, пошел в сторону лестницы, поднимаясь на 2-й этаж и подходя к двери в библиотеку. Возле входа стояли несколько охранников, те, которые служили у меня в доме с самой его покупки. Они удивленно на меня посмотрели, словно вообще никогда больше не ожидали здесь увидеть и кивнули, обозначая приветствие. Дверь библиотеки была приоткрыта. Я слышал голос Валерии, но не мог разобрать, что именно она говорила. «С кем она там?» – тихо спросил я, кивая в сторону кабинета. Князь Болеглавский со своим юристом и 2 охранниками, тут же пояснили мне. Охрана без оружия, все атакующие амулеты дезактивированы. Игнат знает свое дело, никогда не пропустит в дом незнакомца с активными артефактами. Сам князь, а ведь кроме Тигрова других аристократов подобного уровня мне не посчастливилось раньше лицезреть. Активировав способность идеальной маскировки, я приоткрыл шире дверь и протиснулся в образовавшийся проход, входя в кабинет. Хотелось бы больше узнать, что тут произошло за время моего отсутствия прежде, чем открыто показываться на людях. Кабинет Лера сделала просторным, длинный стол со стульями в центре, стоявший боком ко входу, стеллажи с книгами были расставлены по стенам, а само помещение библиотеки словно визуально стало больше. Валерия внешне изменилась, превратившись в красивую, ухоженную женщину, соответственно своему статусу в обществе. От испуганной девчонки практически ничего не осталось, не считая взгляда, который она старалась прятать за холодным расчетливым тоном при общении со своими непрошенными гостями. Сам князь не вызывал никаких эмоций, кроме брезгливости и отвращения. Толстый, рыхлый, нездоровый цвет лица с ярким румянцем на щеках, маленькие бегающие глазки. Не самый сильный маг, 6-й уровень, не больше. Даже удивительно, как он удержался с такими врожденными талантами на таком высоком уровне в обществе. Имея статус и деньги, мог бы привести себя в порядок. На скрип двери все разом обернулись, но меня не увидели, поэтому в комнате повисла недоуменная тишина. «Не обращайте внимания, это обычный сквозняк», — ровно проговорила Валерия и взмахом руки захлопнула дверь. «Ваше высочество, вы в 5-й раз поднимаете этот разговор, и в 5-й раз я передаю вам слова моего супруга. Форты, прилегающие к нему земли, не продаются», — ровно проговорила Лера, не сводя взгляда с Болеглавского. «Валерия Николаевна, вы сейчас, видимо, меня не услышали или не до конца поняли. Я делаю вам последнее предложение, и в случае отказа, буду вынужден прибегнуть к другим методам. Других уступок больше не будет», — прогнусавил князь, поудобнее устраиваясь на стуле, расстегивая пиджак. «Мой супруг, да хватит уже», — поморщился он. «Вы родились и воспитывались в высшем обществе, поэтому прекрасно понимаете, что отказ от аудиенции, о которой я неоднократно просил у вашего мужа и не получил желаемого ответа, равняется прямому оскорблению. Барон Манулов, возможно, этих тонкостей не знает, но вы-то наверняка разъяснили ему о последствиях пренебрежения подобными приглашениями. Поэтому я практически уверен в том, что вашего супруга нет на месте, и уже долгое время, ведь не только мне он не показывается на глаза. Ходят даже слухи, что он умер во время взрыва на аукционе несколько месяцев назад, а вы по какой-то причине скрываете его гибель», — оскалился он, наклоняясь вперед, глядя девушке прямо в глаза. «Вы ошибаетесь», — холодно проговорила она, прикоснувшись рукой к артефакту ожерелью на своей шее. «Может быть, а может быть и нет. Вы неплохо с вашими советниками и поверенным ведете дела вашего нового рода. Но, есть один нюанс, который полностью перечеркивает все ваши начинания. Вы всего лишь женщина», — он откинулся на спинку, глядя на мою супругу каким-то пожирающим взглядом, словно только что открыл для себя истину сказанных им ранее слов. «Значит так, милочка, у вас есть ровно 12 часов, чтобы согласиться на мое предложение, и тогда мы разойдемся безболезненно, получив то, что хотели. В противном случае, мои юристы просто завалят вас исками, и все свои крохотные накопления вы спустите на адвокатов, стараясь уберечь то, что в итоге, после прошения императору, отойдет мне. Но даже в этом случае, я объявлю вашему роду войну и уничтожу все, что вы так рьяно пытаетесь сберечь. Это будет, конечно, неофициально, но у меня есть власть, сила и деньги, чтобы замять любой конфликт с Тигровым, или даже с самим императором. У вас нет ни того, ни другого. Пошел вон из моего дома», — прошипела Лера, на мгновение прикрывая глаза. Она слегка побледнела, а руки стали едва заметно дрожать. «Сколько же подобных разговор тебе пришлось пережить за время моего отсутствия?» «Да уж, похоже, вовремя я вернулся. Хм, прямая угроза. Мне даже нравится подобный исход этой беседы», — усмехнулся я, выходя из маскировки и медленно подходя к столу. Лера резко вскочила на ноги, чуть не уронив стул, но потом взяла себя в руки, стараясь не показывать эмоций, которые отражались на ее лице, от недоверия до облегчения. Она прикрыла глаза и сделала глубокий вдох, успокаиваясь, после чего отодвинула стул, освобождая тем самым мне место во главе стола. Встав рядом, она смотрела прямо перед собой, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Ваше благородие, вот наконец мы с вами и встретились», — расплылся в улыбке князь, поднимаясь и протягивая мне руку, не дождавшись от меня никаких приветственных жестов, характерных для обращения к вышестоящему по сословию господина. «Вы могли бы понять, что встречаться с вами в мои планы не входит и не входило, собственно, как и ваши предложения мне совершенно не интересны. Поэтому тратить на вас свое время я не собирался. До этого момента я сделал вид, что не вижу его протянутую руку и посмотрел ему прямо в глаза, но прямую угрозу мне и моей супруге я проигнорировать никак не могу. Однако, учитывая ваш статус, о чем вы напоминаете каждую минуту, я предлагаю вам извиниться, выплатить мне виру и покинуть мой дом, в который вас никто не приглашал. Вы перегибаете палку», — вспылил князь, медленно покрываясь красными пятнами. «Своим поведением вы только что оскорбили меня и весь мой род. Ваше высочество», — попытался одернуть раздухарившегося князя сопровождающий его юрист, но тот только отмахнулся от него. «Покончим с этим», — рявкнул Болеглавский. «Надо мной уже и так все смеются, что я несколько месяцев обхаживаю эту девку, пытаясь заполучить поганый кусок земли. Ты о моей жене сейчас говоришь», — ровно проговорил я, глядя в глаза этому типу. «Кусок сала на ножках. Костя, не надо», — попыталась достучаться до меня Валерия. «Можно все уладить мирно. Незачем накалять обстановку», — прошептала она, останавливая меня от безрассудного, как она думала, поступка. «Но другого разрешения ситуации я не видел. Мирно разойтись уж точно не получится. Он пришел сегодня ко мне в дом, чтобы напугать беззащитную женщину, манипулируя тем, что она не сможет защитить даже себя. Он хотел объявить войну, он ее объявил. Того обрывка разговора мне хватило, чтобы сложить цельную картину. Ему нужен был мой форт, как и многим другим. Как бы мне хотелось прибить его на месте. Огненные потоки внутри меня, будто ожили и в унисон требовали испепелить его прямо на месте. На секунду я даже потерял самообладание, и из глаз показались небольшие языки пламени. Но все-таки старик обучил меня на совесть. Подавив жажду крови, я успокоился и пришел в себя. «Ну так что, жирный, ты оскорбленный готов вызвать меня, или все хорошо, и ты просто домой поедешь?» Улыбнулся я уже полностью красному князю. «Созывай специальную комиссию, я хочу вызвать барона Манулова на дуэль до смерти», прошипел князь своему адвокату. «О дате проведения комиссии мы сообщим вам безотлагательно. Надеюсь, это письмо вы все же не проигнорируете». Он резко развернулся и вышел из кабинета, чеканя каждый шаг и не обращая внимания на щебетание своего юриста. Когда шаги стихли, я обернулся к своей жене, крепко ее обнимая. «Костя», она прижалась к моей груди, обильно заливая ее слезами, превращаясь в мгновение в ту девчонку, которую я оставил дома. «Вернулся. Не смей больше так поступать со мной, слышишь?» Саданула она меня несколько раз кулаком по груди, после отстранилась, глядя мне в глаза. «Мне Манул рассказал, где ты находишься, и это знание чуть меня не убило. Обещай, что больше ты никогда не бросишь меня одну. Обещаю», выдохнул я, прижимая ее к себе. «И поможешь», добавила она. «Ты даже не представляешь, сколько всего на нас свалилось, пока тебя не было». Глава 19. Вести о том, что я вернулся, разнеслись с огромной скоростью. В библиотеку каждую минуту приходил кто-то из прислуги, чтобы лицезреть хозяина дома. Особенно рад был Игнат, который вопил на весь дом, распевая от радости песни. В дверь в очередной раз постучали, и в кабинет буквально влетел Петр. Я встал и сделал несколько шагов навстречу бросившемуся ко мне брату, который тут же стиснул меня в крепких объятиях. Я сначала не поверил, когда мне сказали, что ты жив и наконец вернулся, искренне улыбаясь, проговорил он. «Ну про то, что я жив, ты и так должен быть в курсе, раз стоишь передо мной в целости и сохранности», прохрипел я, стараясь вырваться из его медвежьей хватки, не причинив тому вреда. «Печать разрушилась», понизил он голос, буквально прошептав мне на ухо, чтобы Валерия, стоявшая неподалеку, не услышала то, что он говорит. «Это было больно и неожиданно. Думал, что ты умер, и теперь заклятие тащит меня за тобой». Целую минуту мое сердце не билось, но сознание меня не покидало. Я лежал на полу, корчась от нестерпимой боли, даже на помощь позвать не мог. Мне оставалось только смотреть в потолок, где я разглядел даже самую мелкую деталь, проявившейся печати, вспыхнувшую фиолетовым огнем. Но потом она начала разрушаться, исчезая вместе с парализовавшей меня болью. «Я думал, что это ты снял печать перед тем, как исчезнуть», быстро протараторил он мне на ухо. «Нет, не я. И ты не свалил после этого, может, отпустишь уже?» Прошипел я, и бросил бы тем самым своего брата, не высказав все, что я о нем думаю. «Подобную ошибку я больше не допущу», улыбнулся он. «Мальчики, мне стоит начинать ревновать?» С ехидством поинтересовалась Лера, подходя ближе. Петр с какой-то неохотой отстранился, осматривая меня с ног до головы. Готов был поклясться, что в его взгляде увидел облегчение и даже неприкрытую радость тому, что я был жив и находился сейчас перед ним. «Ну, может, так оно будет лучше. Посмотрим, как будет себя вести без связывающего нас поводка. Что, я не могу порадовать встречу со своим лучшим другом?» Усмехнулся брат, делая шаг назад и поворачиваясь к Лере. Та только улыбнулась, покачав головой. «Ну ты и изменился, конечно. Заматерел так, как будто безостановочно тренировался лет 5, не меньше», покачал головой Петр, садясь на стул за длинным столом. «До меня наконец дошло, когда именно разрушилась печать, связывающая наши души, когда мы влетели в пещеру Тины. Я тогда подумал, что оборвалась связь со Шмелевым, но, скорее всего, это была как раз сильнейшая печать, с легкостью распавшаяся под влиянием энергии 10 уровня. А ведь я ни разу не соврал Петру, когда говорил, что печать можно будет разрушить только через несколько лет, просто не везде, как оказалось, годы бегут с одинаковой скоростью. Расскажешь, что с тобой произошло, и где тебя столько времени носило, пока мы держали на плаву все твое баронство и даже преуспели в делах, на которые ты на меня оставил», полюбопытствовал брат, став предельно серьезным буквально за одно мгновение. «Нет, не могу», покачал я головой, присаживаясь во главе стола. Лера встала рядом со мной, положив руку мне на плечо, не сводя с меня пристального взгляда. «Ну раз мы все здесь, и меня вряд ли оставит в ближайшее время в покое, то рассказывайте, что произошло за время моего отсутствия, чтобы знать, что делать дальше, и явление подобных болеглавских не стало больше неприятным сюрпризом». Через час подробного описания всех проблем и трудностей, свалившихся на Валерию и поддерживающих ее людей, у меня начала болеть голова от переизбытка информации, но общую картину я все-таки сложил. Когда Шмелев вместе с Савинским смогли всех вытащить из аукционного дома и Иглобрюхова и раздался взрыв, который чуть ли не разрушил весь нулевой уровень вместе с домом, меня несколько дней ждали и раскапывали завалы, в надежде отыскать мое практически бездыханное тело. Артефакт Валерии, который бы непременно слетел с ее шеи, после моей смерти, давал мотивацию продолжать поиски, пока к ней во сне не явился Манул, рассказав, что меня в ближайшее время не будет, и чтобы они справлялись сами без моей помощи. Прознавшие о моей возможной смерти недруги в лице Ужинцевых, которых, на удивление, только пожурили на приеме у императора за былые прегрешения, решили организовать очередной набег на мои земли, силой отобрав форт и шахту. Только они не учли одного момента. В шахте, как и в поселении, представителей имперской службы было больше, чем жителей, поэтому они крайне удивились вооруженному конфликту во главе с наследным сыном Ужинцева, который мешал бы им работать внутри шахты. Когда конфликт был улажен, а семейство Ужинцевых потеряло еще парочку своих членов, терпение Тигровой имперской службы лопнуло. Род Ужинцевых указом императора Кречета лишился титула, большей части земель и предприятий, в настоящее время являясь обычными, хоть и обеспеченными землевладельцами. Земли рода сначала начали продавать за бесценок. Тогда Валерия вместе с моим поверенным быстро подсуетились и оформили довольно выгодную сделку, получив кусок земли, втрое превышающий мое баронство, с тремя предприятиями и людьми, населяющие земли. Таким образом решился вопрос миграции, и большая часть бывших работников моего завода осталась на своих местах, теперь уже служа нам. Тогда и начались проблемы, которые с каждым днем разрастались, как снежный ком. Князь Болеглавский, будучи владельцем большого куска земель где-то рядом с Москвой, решил расширить свое влияние и начал скупать оставшиеся земли Ужинцевых на торгах за большие деньги. Поэтому моим пришлось отступить и довольствоваться тем, что уже получили. Но князю полученных земель было мало, и он уже пару месяцев кружит вокруг Валерии, подзуживаемый кондорами, которые затихарились и начали показывать головы только в последнее время. Сначала князь требовал продать новые земли, потом наглость переросла все мысленные пределы, и он начал претендовать на земли моего баронства, усиливая давление, привлекая юристов и связи. Как итог, разговор, случившийся пару часов назад в библиотеке моего дома, были и другие, но менее наглые и влиятельные, так что пока внимание на них акцентировать не стоило. У Петра же в это время дела обстояли просто отлично. Изучив свойства хризолита в моей шахте, он полностью изменил подход к восстановлению предприятия. Шахта работает в полную силу, все добываемые минералы уходят исключительно на нужды баронства. На месте завода сейчас стоит отстроенная и уже запущенная огромная теплица, где он выращивает более 20 видов растений с изнанки, попутно изучая их свойства. Там же находится лаборатория по производству каких-то хитрых эликсиров, которые уже начали продаваться на аукционах за приличные деньги. Мыловарню и химический завод Ужинцевых он модернизировал, переделав их под производство необходимых ингредиентов и зелий для широкого пользования, включая потребности клиники. Что касается самой клиники, то запуск ожидается сразу после Нового года. В ней будет три отделения – пластика и эстетика, реконструкция сложных повреждений и отстроенное по указанию моей жены отделение, где будут проходить необходимое лечение жители нашего баронства. Как-то так, подвел итог брат, вертя в руках карандаш. Даже удивительно, как они все успели сделать за такое короткое время. Конечно, мы серьезно просели в финансовом плане. Денег на счетах практически не осталось, даже брали ссуду в банке, которую быстро удалось все же загасить. Вся надежда на быструю прибыль с клиники. Поэтому сейчас нужно определиться с самым главным, с рекламой. И тут придется поработать именно тебе. Граф Вересков, если помнишь такого с аукциона Иглобрюхова, является владельцем официального аукционного дома Новосибирска. Он очень хочется встретиться с тобой и ждет твоего ответа на его предложение, как только ты появишься. Граф Ромашкин из Владивостока владеет сетью высокоуровневых клиник и хочет обсудить сотрудничество в сфере реконструкции и реабилитации. Его заинтересовал перечень наших услуг и хочет наладить сотрудничество между нашими предприятиями. С остальными встречусь сам, если ты не против. Я понял, назначай встречи, согласился я, особо не раздумывая. Только подготовь необходимые документы и пропиши условия с нашей стороны. Я пока еще слабо ориентируюсь во всем этом. Мне нужно время, чтобы детально со всем разобраться. Я так понимаю, что дуэль с князем ты не считаешь фактором, который может слегка подкорректировать твои планы. Усмехнулся брат, поднимаясь на ноги. Я лишь пожал плечами, откидываясь на спинку стула. Нет, не считаю. Я выдерживал атаки старика на 10 уровне, что мне маг всего лишь 6-го. Но подлянку какую он точно сможет подстроить, поэтому слишком расслабляться все же не стоило. Где, кстати, Диана и остальные? Они еще живут здесь или все же решили переехать в более комфортные условия? Поинтересовался я. Диана с Олегом в Новосибирске. Шмелев нашел ее мать, и она уехала на встречу с ней, поморщился брат, пристально глядя на меня. Андрей в Ангарске, какие-то дела рода. А ты почему не с сестрой? Спросил я, прекрасно понимая, что его этот факт мало интересует. Но от легенды все же отступать не следовало, а он человек умный и должен сам это понимать. Я не считаю, что человек, сдавший своих детей в сиротский дом, хоть какое-то отношение может иметь ко мне в родственном плане, отрезал он, глядя на меня. Я кивнул, принимая такой ответ. Петр несколько секунд пристально смотрел на меня, после чего молча удалился из кабинета, закрыв за собой дверь. Закрыв глаза, я наложил заклятие тишины на библиотеку, а также запирающие заклятие на дверь, чтобы нас с моей женой больше никто в ближайшее время не потревожил. Я еще при разговоре с братом понял, почему она предпочитает стоять возле меня. Истинное зрение показывало несколько довольно глубоких повреждений в ее теле. Еще раз оглядев ее, я сжал кулаки, успокаивая себя. Даже небольшое движение доставляло ей дискомфорт, но она старалась это не показывать, даже мне. Собственно, как и не обмолвилась о том, что с ней случилось. «Что с тобой произошло несколько дней назад?» – прямо спросил я, притягивая жену и усаживая ее к себе на колени. От моей руки сразу же потекли потоки магии жизни, устремившиеся в места повреждений, которые находились глубоко, затрагивая нервные пучки, но особо сложными для восстановления все же для меня не были. Вздрогнув, она на секунду прикрыла глаза, после чего с облегчением выдохнула. Посидев в тишине некоторое время, пока боль полностью не прошла, она убрала с лица мои волосы, выбившиеся из ленты, после чего обняла за шею руками. «Откуда ты знаешь?» – напряженно спросила она, поведя плечом. Я расстегнул замок на платье и слегка сдвинул ткань, обнажая кожу на груди и руке, где виднелось несколько глубоких рваных шрамов, затянувшихся не слишком эстетичными рубцами. «Так кто это сделал?» – прошипел я, прикладывая свою руку к повреждению, направляя потоки магии жизни. Так я отстранился от ярости, которая волной окутала меня. «И почему ты не сказала об этом сразу? Кроме Шмелева никто не знает подробностей. Мы решили никого не тревожить. В общем, меня дядя навестил», — выдохнула она, нахмурившись. Моя рука дернулась, причинив Валерии дискомфорт. «Рассказывай», — коротко приказал я, продолжая направлять магию жизни по всему ее телу. Я возвращалась домой, когда в автомобиль ударили мощным атакующим заклятием. Машину разнесло на много мелких осколков, такой по силе был взрыв, а меня выкинуло на десятки метров в сторону, так я и получила все эти травмы. Когда я пришла в себя, то увидела склонившегося надо мной Глеба Сапсонова. Он интересовался тобой. За каких-то 10 секунд он с удивительной легкостью выудил из меня всю информацию о тебе, что я знала. Он стал намного сильнее, чем тогда в поместье. Я совершенно не могла сопротивляться его влиянию, особенно на фоне полученных травм. Пока копался у меня в голове, он с легкостью поддерживал жизнь, излечив пару ранений, от которых я должна была скончаться на месте, так мне сказал лекарь, прибывший на место аварии. Дядя узнал о том, что ты владеешь магией теней, что повысил уровень до 6-го, что в данный момент находишься на 10-м уровне изнанки, что пропал несколько месяцев назад. Я не хотела тебя подставлять, — опустила она глаза, отворачивая голову в сторону. Ты не виновата, слышишь меня? — прижал ее к себе, гладя по голове. Что дальше? Он узнал о Лии, и эта информация его заинтересовала гораздо больше, чем твое исчезновение, — тихо проговорила она. А потом прибыл Шмелев с Савинским, и Сапсонов буквально исчез, не встретившись с ними, будто мне все это привиделось. Сжала она губы, нахмурившись. «Прости, что меня не было рядом», — покачал я головой. Главное, что ты жива. Он не убил меня, Костя. Почему он не убил меня? Он мог сделать это с легкостью, но вместо этого он даже спас мне жизнь, несмотря на то, что сам нас атаковал, тихо проговорила она, прижимаясь ко мне. Не знаю, но это выясню у него в первую очередь, мысленно сжигая этого урода дотла, ответил я ей. Нужно приложить максимум сил, чтобы найти его. Нельзя жить в ожидании очередного его появления и надеяться на то, что никто при этом не пострадает. Как бы хорошо он ни прятался, всегда можно найти ниточку, которая приведет меня к нему. Мы изначально поселили Лию рядом с шахтой в поселении, но после разговора с дядей, я решила перевести ее к нам в дом. Жидкого хризолита ей хватит на несколько недель, а Игнат уверил меня, что никто не сможет проникнуть в дом незамеченным, каким бы сильным магом он ни был. Но, может, зря. Прошло уже больше 10 дней, но дядю никто не видел ни в поселении, ни рядом с ним. Шмелев оставил там своих людей, но мне кажется, пока на него готовится засада, он на наши земли не сунется. Прерывая молчание и выводя меня из задумчивости, проговорила она, Сапсонов не дурак и не сунется в шахту, прекрасно понимая, что на него объявлена самая настоящая охота, а вот сюда прорваться может. Ему зачем-то нужна девушка, значит, надо ее убирать из нашего дома, как можно быстрее, решил, что хотя бы с этой проблемой я могу разобраться без особых проблем. Не проще тогда попытаться заманить его сюда, используя в качестве наживки огни демона, поинтересовалась Валерия, задумавшись. Твое предложение вполне логично, но я не уверен, что во время его визита никто не пострадает. Если я встречусь с Сапсоновым, то только один на один. Тебя я под удар больше никогда не подставлю. Лия сейчас в доме? Да. Она не выходит из своей комнаты, сторонится людей. Но это не удивительно, после того, что с ней сделали, вздохнула Валерия, поднимаясь на ноги. Я призвал огни демона, который выпорхнул из груди и завис прямо передо мной. Мне Тина показала несколько способов управления этой печатью, а также то, как можно использовать нашу связь через фамильяра. Я мысленно дал указание огнедемону, который вскрикнул, растворившись в воздухе. Что это было? Поинтересовалась она, кивая в сторону фамильяра. Связь с огнедемоном, с которым провел последние месяцы, решил сказать я правду. Когда она сможет выбраться, то найдет меня и заберет Лию. Я хотел, было, встать, но Лера резко толкнула меня обратно, садя мне на колени. А теперь, ты мне все расскажешь, как-то хищно улыбнулась она, а в глазах промелькнули сиреневые искры. И я тебя не отпущу, пока ты этого не сделаешь. Я должна знать, ради чего крутилась, как змея, терпя унижение от высшей аристократии, стараясь все не развалить. Ваше благородие, в дверь постучали, и я услышал немного обеспокоенный голос нашего дворецкого. Я снял запирающие чары, глядя на часы. Прошло где-то полчаса, в которые я уложил свой рассказ, на сей раз ничего не утаивая. Смысла не было, она и так знала многое. Валерия неохотно встала на ноги, застегивая платье, после чего подошла к двери, отпирая ее. «Простите за беспокойство», — вошел мужчина, как-то странно глядя на меня. «На пороге дома появилась молодая женщина и требует встречи с вами». «Она представилась?» — спросила Лера, отвлекая внимание дворецкого на себя. «Нет, но похоже, она неважно себя чувствует, что неудивительно. Она, мягко скажем, довольно легко одета для этого времени года. Твою мать!» — пробормотал я, вскакивая со стула и выбегая из библиотеки, буквально расталкивая всех на своем пути. «Как же я мог забыть, что в дом переместиться просто так нельзя, а на улице стоит лютейший мороз? Впустите ее!» — рявкнул я охране, подлетая ко входной двери, подхватывая упавшую в мои руки Тину. Она была просто ледяной. Редкое дыхание и едва заметная пульсация мокра в груди говорили о том, что девушка находилась на пороге смерти. Я втащил ее внутрь, садясь с ней на пол в центре гостиной и крепко ее обнимая. «Все вон!» — рыкнул я на собравшихся на шум слуг и рабочих. Удивительно, все посторонние буквально тут же испарились, кроме сбежавшей следом за мной Леры и прибежавшего Петра. Огненная аура чистого пламени резко вспыхнула, окутывая меня и распространяясь на Тину. Нити магии жизни ринулись к ней, проникая внутрь ее тела. Потоки огня последовали следом, разжигая пламя внутри огнедемона. Несколько секунд, и она уже полностью была объята моей огненной магией, согревающей ее и разжигающей внутри нее уходящую жизнь. Потребовалось довольно много времени и отданных мною сил, чтобы макар в ее груди наконец ожил, а сама она резко встрепенулась, открывая глаза. «Прости меня, я забыл, что в дом ты переместиться не сможешь», — тихо проговорил я, глядя в глаза. Она крепче меня обняла, будто пытаясь вобрать в себя еще больше пламени. «Ну, зато ты наконец-то меня хотя бы обнял», — улыбнулась она краешком губ. «Тина», — покачал я головой, отстраняясь от нее и убирая огненное пламя, которое прожгло ковер в том месте, где мы находились, а от распространившегося столба пламени потолок обуглился. «Приведи девушку», — повернулся я к Валерии, которая, закусив губу и сжимая кулаки, из-под лобья смотрела на нас. Переведя на меня взгляд, она кивнула и, чеканя каждый шаг, вымещая тем самым накатившую на нее злость, пошла по лестнице на второй этаж. Я поднялся, глядя на вытянувшиеся лица охранников, стоявших возле входа, и недоумение в глазах Петра. «Зачем ты меня позвал?» — спросила меня Тина, поднимаясь следом за мной на ноги. «Я думала, что с тобой что-то случилось, ведь расстались мы недавно». «Нет, я просто всегда выполняю обещания», — коротко ответил я, переводя взгляд на лестницу, откуда доносился шум и звуки шагов. «Что-то случилось. Зачем мне спускаться вниз? Вы опять хотите меня куда-то перевести?» — раздавался в тишине голос Лии. Девушка наконец показалась, начиная спускаться вниз следом за Лерой. Находясь вдали от тюрьмы и Глобрюхова, она преобразилась. Золотая копна волос спадала на плечи, кожа была чистая и слегка бледной, а голубые глаза, точно такого же цвета, как у Тины, округлились, когда она увидела нас в центре комнаты. «Мама!» – недоверчиво пробормотала она, после чего резко бросилась вниз, чуть не сбив Леру. «Лия!» – ахнула Тина, крепко обнимая девушку. Они стояли в центре комнаты в полной тишине, глядя друг другу в глаза, после чего Лия несколько раз всхлипнула и разрыдалась, опускаясь на пол, утягивая следом за собой свою мать. Я подошел к своей жене, которая удивленно переводила взгляд с девушек на меня. «Это с ней ты провел последние 3 месяца?» – тихо спросила она меня. Несколько служанок, дворецкие и пара рабочих, несмотря на мой приказ, все же тихо вышли в гостиную, внимательно разглядывая представшую перед ними картину, выразительно переглядываясь. «Да», — ответил я, переводя взгляд на хмыкнувшего Петра. «А она ничего так, красивая», — протянул он, ткнув меня локтем в бок. «Всегда знал, что у тебя есть тяга к прекрасному». «Да хватит тебе», — закатил я глаза. «Между нами ничего не было». «Ну, судя по всему, она бы была и не против, если бы было», — усмехнулся Петр, но быстро замолчал, когда Тина поднялась на ноги и подошла к нам, склонившись в полупоклоне передо мной, после чего подняла голову и встретилась со мной взглядом. «Я в неоплатном перед тобой долгу и всегда буду помнить об этом. Я не забыла о том, что должна была узнать про демона тени. Пока меня не было, моим старейшинам удалось найти немного информации, но ее нужно сначала проверить, прежде, чем делиться ей с тобой. Знай одно, несмотря на то, что ты убрал печать, связь между вами не разрушилась, и это существо никогда не отпускает того, кого хочет заполучить. Будь осторожен», — мысленно проговорила она, после чего подошла к Валерии. Я не знаю, что она ей говорила, но девушка заметно расслабилась, после чего кивнула и улыбнулась. С Петром диалог длился недолго, буквально несколько секунд, после чего лицо брата вытянулось, а сам он попытался что-то сказать, но быстро передумал, захлопнув рот. «Нам пора уходить. Костя, ты знаешь, как со мной связаться и как меня найти. Береги себя», — проговорила она, чтобы теперь ее все услышали. Она вернулась к дочери, которая все еще сидела на полу, стараясь успокоиться. Взяв ее за руку, помогла ей подняться и обняла ее. В комнате несколько раз мигнул свет, после чего наступила темнота, которую разрезали 2 яркие голубые вспышки, в виде очертаний 2 огней демонов, накрывших все помещения комнаты. Свет зажегся под удивленный вздох собравшихся, но в гостиной девушек уже не было. Надеюсь, они без проблем смогли переместиться. «Лера», — я повернулся к своей жене, решив сразу все объяснить, пока она сама себя не накрутила и не напридумывала ничего, особенно после слов Петра. «Не надо, я все знаю. Твоя подруга мне все объяснила», — проговорила она, беря меня за руку. «И что именно?» — решил я поинтересоваться, чтобы потом не выглядеть полным идиотом. «А мне кто-нибудь объяснит, молнии и гром зимой – это нормальное явление?» – спросил Петр, подходя к окну, в котором было видно, как небо озаряется яркими всполохами, а от последнего раската грома дрогнул пол. Дверь резко распахнулась, и в дом буквально ворвался разъяренный Шмелев, обводя всех тяжелым взглядом. «А, ну теперь все понятно», — протянул Петр, делая от него несколько шагов в сторону. «Скажи мне, Костя, почему все, включая князя Тигрова, знают о том, что ты вернулся, а я нет?» Вкратчиво поинтересовался он, подходя ко мне ближе. «Это случилось несколько часов назад», — пояснил я, не понимая, что вызвало у него такую вспышку гнева. «И за это время ты уже умудрился наворотить дел. Собирайся, тебя хочет видеть Дмитрий Анатольевич», — проговорил он, глядя мне в глаза. Глава 20. «Когда меня хочет видеть князь Тигров?» — удивился я, недоуменно глядя на постепенно успокаивающегося Шмелева. По крайней мере, громовые раскаты больше не звучали, да и светопреставление на улице вроде бы стало немного меньше. «Прямо сейчас», — подходя ко мне ближе, произнес дядя, после чего резко выдохнул и крепко обнял, похлопав по плечу. «Как же я рад, что с тобой все в порядке», — наконец проговорил он, отстраняясь, но все еще держа меня за плечи. «Я несколько месяцев все свое свободное время тратил на твои поиски, но не нашел даже малейшего следа, который мог бы привести меня к тебе. Никогда бы не подумал, что твое постоянное присутствие рядом со мной и тяга влипать в мутные истории делают мою жизнь намного спокойнее», — как-то отстраненно пробормотал он, глядя куда-то поверх меня. «Я могу поинтересоваться, где тебя носило столько времени?» Посмотрел он мне в глаза, полностью приходя в себя. «Можешь», — пожал я плечами. «Но ты, конечно же, не ответишь», — прищурился Шмелев, убирая руки и делая шаг назад, пристально рассматривая меня, словно пытаясь найти ответ на свой вопрос в моем внешнем виде. «Нет, пока точно нет», — покачал я головой. «У меня есть время, чтобы хотя бы переодеться», — уточнил я. 15 минут, — коротко ответил он, переводя взгляд на большие настенные часы, висевшие напротив входа. Я кивнул и, отвернувшись, побрел к лестнице, чтобы подняться в комнату. Мне хотелось хотя бы принять душ, о чем я мечтал несколько месяцев. Надоело пользоваться очищающим пламенем, чтобы убирать с себя пыль и грязь после занятий со стариком. Да и в подобном виде, в котором я находился, на прием к князю все же являться не следовало. «И что это за история про дуэль с князем Болеглавским?» — спросил меня дядя, шагая следом. «Он сам напросился», — пожал я плечами, подходя к двери комнаты и открывая ее. В комнате ничего не изменилось, на первый взгляд, только шкаф вроде стал больше, да обои Валерия переклеила. Шмелев зашел внутрь вместе со мной, закрывая дверь. «Да кто бы сомневался», — усмехнулся он. «Тебе нужно определиться с секундантом, который будет обсуждать все условия на комиссии. Я слышал, что князю не имется и он требует созыва в ближайшее время». Подошел он к столу, присаживаясь на край. «Не смотри так на меня, просто несколько людей из моего отдела являются постоянными членами совета, который, честно сказать, созывается не так часто. Обычно высшая аристократия старается решить подобные дела между своими родами тихо, кроваво, конечно, но, тем не менее, не привлекая излишнего внимания». «Это я уже понял», — хмыкнул я, «а тогда определился. Секундантом будешь ты». Шмелев вскинул брови, удивляясь подобному решению. «А чему ты удивляешься? Ты единственный, кто разбирается в отношениях высшей аристократии и дуэльном кодексе. Да и не допустишь, чтобы твоего племянника надули на ровном месте. Что и в душ меня сопровождать будешь?» — спросил я, снимая куртку и бросая ее на стул возле стола, понимая, что он уходить не собирается. «Нет, надеюсь, тут тебя не найдут никакие приключения», — пробормотал он, выходя из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Быстро облившись водой, я вытерся и, обмотавшись полотенцем, вошел в комнату, куда в это же самое время вошла Лера. «Извини, пришлось немного задержаться внизу», — поморщилась она. «Я не знала, когда ты вернешься, но все равно озаботилась тем, чтобы у тебя была одежда по сезону. Правда, думаю, многое тебе не подойдет, не думала, что ты так сильно внешне изменишься», — изучающе и вполне заинтересованно осмотрела меня с ног до головы, закусив губу. «Жаль, что тебе нужно идти, а не выкроить на меня хоть немного своего времени, чтобы побыть со мной наедине», — прищурилась она. «Я бы с удовольствием изучила все, что в тебе изменилось». «Ну, в этом я с тобой полностью согласен», — покачал я головой и отвернулся, подходя к шкафу, чтобы что-нибудь подобрать для официальной встречи с Тигровым. Отворив дверцу, я едва успел отпрянуть, уворачиваясь от вылетевшего на меня серого, практически серебристого шипящего комка, который, заверещав, буквально перевернулся в воздухе и бросился на меня. Я сделал несколько шагов назад и на развороте схватил тварь за блестящий, переливающийся макраме ошейник. Длинное тело изгибалось на весу, а само животное вертело головой, стараясь извернуться и тяпнуть меня за руку своими острыми зубами. Длинные усы над верхней губой топорщились в разные стороны, а короткими передними лапами существо забавно размахивало в стороны. Только спустя несколько секунд я понял, что держу на вытянутой руке выдру, еще мелкую, но ухоженную и вполне упитанную. Я бы даже сказал, немного толстую. «Стой, пожалуйста, не убивай ее!» — крикнула Валерия, подбегая к нам и раскрывая двери шкафа нараспашку, откуда вывалился ворох одежды. Я смотрел, как жена быстро перебирает мой гардероб, каждая вещь в котором теперь была изгрызена, порвана и даже наполовину съедена. Неожиданно, выдра все же смогла как-то неестественно выгнуться и, яростно заверещав, плюнула в меня чем-то черным и липким. Эта жидкость попала мне в лицо, заливая глаза и нос. Кожу начала жутко жечь, перед глазами появилась серая пелена, а все тело пробило сильной судорогой, после которой чувствительность резко снизилась, а все мышцы на несколько секунд превратились в камень, буквально обездвиживая меня. Я чуть не выпустил эту тварь из ослабшей руки, но контроль над собственным телом быстро вернулся, и мне удалось перехватить животное, которое уже вгрызлось в руку, чуть ли не отрывая куски кожи. Черное пламя вспыхнуло на ладони свободной руки, и я уже хотел было направить его в сторону выдры, чтобы уже избавиться от нее раз и навсегда, как вздрогнул от крика моей жены, которая вылетела из комнаты в коридор. «Алина, какого хрена твоя крыса делает у меня в комнате?» Я от неожиданности чуть не выпустил находившуюся в шоке от происходящего выдру. «Алина, это она выдрову имеет в виду, что ли? Она-то тут что забыла? Это не крыса», — раздался знакомый голос и топот нескольких пар ног. В комнату влетела Алина Выдрова в сопровождении Петра. «Что тут происходит?» — округлила глаза Алина, подбегая ко мне, стараясь вытащить своего питомца из сведенной в очередной судороге руки. «Отпусти ее, пожалуйста», — посмотрела она мне в глаза, дергая выдру, вытягивая тем самым ее и так длинное тело. Я неохотно разжал руку, отдавая животное ее хозяйке. Выдра тут же прыгнула девушке на шею, обвивая словно воротник и что-то щебеча ей на ухо. «Твоя крыса сожрала всю нашу одежду», — прошипела Лера, подлетая к девушке и тыкая в нее пальцем. Ее окружал едва заметный фиолетовый дымок. Да, похоже, жена действительно была очень расстроена. «Не могу понять, зачем ей это? За ней подобного никогда не наблюдалось», — прошептала Алина, гладя по морде все еще жалующуюся ей выдру. «Да и в доме я от силы полчаса нахожусь», — растерянно посмотрела на меня девушка. «Я предполагаю, что все дело в нитях», — хмыкнул Петр, подбирая то, что осталось от дорогого, судя по виду, вечернего платья. «Для последней партии одежды мы использовали нашу новинку из льна, собранного на 7-м уровне изнанки, с напылением голубого макра. Недавно я вывел определенную формулу при помощи студентов с курсов артефакторики. В общем, если сшивать одежду этими нитями, получается своего рода магический щит, отражающий простенькие атаки вплоть до 3-го уровня. Естественно, все многократно испытано и запущено в производство. Первая партия на продажу уже готова и будет выставлена на торги на предновогоднем новосибирском аукционе», — пояснил Петр, разряжая немного обстановку поучительной лекцией. «Собственно говоря, за этими нитями она скорее всего и охотилась», — рассмеялся брат, поднимаясь на ноги. «Все питомцы любят мокрые, все, что к ним относится. Ну а остальные шмотки просто попали под раздачу». «Ах, охотилась за мокрыми она», — всплеснула Лера руками. «Чтобы этой твари в моем доме я больше не видела. И мне все равно, что ты маг смерти», — прорычала она, обращаясь к Алине, которая выглядела очень виноватой. «Но я не могу оставлять своего питомца, дарованный самой великой выдрой, одного», — проговорила девушка, но потом топнула ногой и вскинула голову. Чтобы предотвратить разгорающуюся женскую перебранку, я кашлянул, привлекая внимание на себя. «А почему ты голый?» — неожиданно спросил Петр, окинув меня взглядом. «Может, потому что я нахожусь в своей комнате?» — хмыкнул я, поправляя обернутое вокруг пояса полотенце, после чего повернулся к Алине, которая с разгорающимся интересом разглядывала меня. «А теперь мне кто-нибудь объяснит, что вообще ты забыла в моем доме?» — отвлек я от изучения моего тела девушку. «А мы...» — немного замешкалась она, переводя взгляд на Петра. «Мы как бы встречаемся, ответил за нее брат будничным голосом. «Ты в своем уме?» – вскинулся я, вспоминая про Марьяну Выдрову. «А что не так?» – нахмурилась Алина из-под лобья, глядя на меня. «Так, что у вас тут происходит?» – раздался голос Шмелева позади откуда-то от двери. «Тут ор стоит на весь дом», – пояснил он, разглядывая всех собравшихся, сложив руки на груди и прислоняясь к косяку двери спиной. «Смотрю, как мой лучший друг и названный брат идет по твоим стопам, стараясь не забыть наступить на все разложенные и опробованные тобой ранее грабли», — хмыкнул я, кивая в сторону Алины. Шмелев кашлянул, немного оторопев от такого сравнения. «А теперь не хотите ли вы все пойти по своим делам и дать мне, наконец, хотя бы одеться?» — миролюбиво поинтересовался я. Все как-то недовольно переглянулись, после чего неохотно вышли из комнаты, оставляя нас Валерии одних в резко наступившей тишине. «Добро пожаловать домой, как говорится. Похоже, наш дом слишком мал для всех его обитателей», — покачав головой, я подошел к Валерии, которая начала рыться в шкафу, стараясь найти хоть что-нибудь из уцелевшей одежды, и сел рядом с ней, крепко ее обняв. «И это еще твоих братьев нет и Дианы», — вздохнул я. «Может, им как-то намекнуть, что пора оставить нас одних? Да я им прямым текстом каждый день об этом говорю, но они делают вид, что глухота – это семейная проблема», — хмыкнула она. «Я их могу понять, им страшно, а здесь есть хоть какая-то видимость защищенности», — проговорила она, обхватывая мое предплечье своей рукой. «Нужно поговорить с Игнатом, может, можно как-нибудь перестроить особняк, не нарушив при этом целостность охранных чар. Ты же не против?» «Так и поступим», — в дверь довольно требовательно постучались. «Войдите», — крикнул я, с неохотой выпуская из объятий жену и поднимаясь на ноги. Дверь отворилась, и в комнату зашел дворецкий, удивленно посмотрев на нас, после чего слегка поклонился. «Ваше благородие, к вам прибыл человек от князя Болеславского, просит с вами встречи». «Пусть ждет на пороге», — отмахнулся я. «В дом не пускать, ничего не давать, от него ничего не брать», — добавил я. «Разумеется», — улыбнулся мужчина и вышел в коридор, закрывая дверь. Валерия тем временем поднялась, держа в руках старую черную футболку и брюки от выходного костюма. «Все, что осталось», — виновато развела она руки в стороны, после чего положила одежду на кровать. «Я решу с одеждой вопрос завтра же утром, и Выдровы все оплатят по полной программе», — как-то зловеще проговорила она. «Зачем тебя вызывает Тигров?» «Понятия не имею», — пожал я плечами, быстро одеваясь. Брюки были как раз, но вот футболка обтягивала торс. «Ну хоть так, Шмелев тоже не знает. Верхняя одежда и обувь у нас в соседней комнате, я из нее гардероб сделала. Хочется верить, эта прожорливая скотина хотя бы туда не добралась», — удовлетворенно кивнув моему внешнему виду, проговорила Валерия, выходя в коридор. Шмелев ждал меня внизу. Алины с Петром не было видно, собственно, как и ее наглого питомца. «Надеюсь, эта черная любительница макров, чем-то отдаленно напоминающая моего волка, никуда больше не залезла». Степан, помощник дворецкого, спустился вместе со мной, неся подобранные мне теплые ботинки и стильное зимнее пальто. Одевшись, я отметил, что все было по размеру, после чего открыл входную дверь, где, потирая замершие руки, стоял молодой парень. «Ваше благородие, род Болеславских сообщает вам, что совет по поводу вызова вас на дуэль назначен сегодня на 10 вечера в Новосибирске, в поместье князя Тигрова. Если у вас нет свитка перемещения, то мы с радостью вам его предоставим», — усмехнулся он, протягивая мне свиток. «Андрей Николаевич, слышал, тебе, я так понимаю, со мной», — повернулся я к подошедшему Шмелеву, который натягивал на руки теплые кожаные перчатки. «Граф Шмелев ваш секундант?» — оторопело уставился на него парень, который даже не удосужился представиться. «Именно так, и если у вас все, то не смею задерживать», — усмехнулся я и захлопнул перед ним дверь. «Не слишком вежливо», — кивнул Шмелев в сторону двери, но осуждения в его голосе я все же не услышал. «Потерпит, никуда не денутся», — пожал я плечами. «Ну, погнали», — проговорил я за мгновение до того, как нас окутала вспышка активированного свитка перемещения. Мы оказались возле ворот поместья, где я был на осеннем балу. Охрана на входе уже была предупреждена о нашем появлении, поэтому без особых проблем пропустила внутрь. «Что тебе сделал князь, раз вы решились на подобные смертельные игры, и какие у тебя требования к Болеславскому?» — уточнил у меня Шмелев, когда мы вошли внутрь здания. «Слуга принял у нас верхнюю одежду, довольно скептически посмотрев на меня, когда увидел, во что я был одет, оскорбил мою жену, мой род и объявил нам войну», — коротко проговорил я, отчего Шмелев аж поперхнулся. «Ясно, учти, дуэль на подобном уровне всегда магическая, так что на оружие можешь не рассчитывать». «Не слишком, конечно, хорошо», — поморщился я, прекрасно понимая, что это не все неприятности, которые меня могут ждать во время поединка. «Сдери с него побольше в случае победы. Помимо морального удовлетворения мне бы финансовый бонус не помешал», — ровно проговорил я, направляясь в сторону одной из лестниц, ведущих наверх, в сопровождении одного из охранников. В приемной князя было пусто. Девушка, сидевшая за столом, уточнила у меня, кем я, собственно говоря, являюсь, после чего без дополнительных вопросов открыла передо мной дверь, предварительно постучав. «Константин, рад, что вы решили принять мое приглашение в короткие сроки», — улыбнулся Тигров, поднимаясь из-за стола. Я только мысленно усмехнулся, будто у меня был какой-то выбор. Я склонил голову в поклоне и сел на стул перед ним, на который тот указал рукой. «Если вы хотите поговорить о князе Болеглавском». «Нет, мне нет никакого дела до него», — отмахнулся он. «Это ваше дело, хотя смертельные дуэли не слишком приветствуются в нашем обществе. Константин, с вами хочет встретиться один человек, и я являюсь посредником между вами». Я резко обернулся на звук открываемой двери, встав со стула и слегка склонив голову в знак приветствия. В кабинет вошел граф Выдров, который молча кивнул и прошел внутрь, садясь рядом со мной. Мне было не до конца понятно, почему Выдров выбрал для встречи подобное место, но гадать смысла не было, все в любом случае быстро разъяснится. «Добрый вечер, Константин», — проговорил мужчина, поворачиваясь ко мне. «Вы, наверное, удивлены, но вопрос, который я хочу с вами обсудить, касается не только нас с вами, но и требует согласования с его высочеством», — серьезно проговорил он, открывая черную папку и кладя ее на стол. «Я хочу предложить сделку, касающуюся вашей безопасности». Я поднял бровь, бросая взгляд на Тигрова, который начал изучать документы, предоставленные его главой службы безопасности. «То, что хочу озвучить, в моей организации будет проводиться впервые. Так сказать, решил позаимствовать опыт у вышестоящей имперской службы, глава которой не гнушается привлекать в свои ряды студентов академии. Это не совсем правильно использовать для своих целей неопытную молодежь, но в нашем случае я не вижу другого выхода». «Алексей Владимирович, я вас не понимаю», — честно ответил я, прерывая воцарившуюся тишину, во время которой Выдров, видимо, что-то в последний раз обдумывал относительно меня. «Видите ли, наше ведомство уже довольно давно занимается поисками Глеба Сапсонова. К сожалению, до сих пор ему постоянно удавалось скрываться. Но я уверен, что через некоторое время он появится и попытается нанести удар по вам или вашим близким. Так почему бы не воспользоваться этим для его поимки и во благо интересов империи?» — проговорил он, пристально глядя на меня. «Я могу выделить вам лучших учителей. Валерия и вы, Константин, при должном обучении быстро станете очень сильными боевыми магами. Петр, маг контроля, его навыки и способности к магии льда просто изумительны. Олег и Диана хорошо показывают себя в качестве магов защиты. Андрей Сапсонов, маг разума с потенциалом 9, не говоря уже о моей внучке. Маг смерти – это союзник, которого сложно переоценить. Если вы научитесь работать слаженно, то при встрече с Сапсоновым просто не оставите от него мокрого места. Ваше сиятельство», – прямо посмотрел я на Выдрова. «Правильно ли я понимаю, что вы выделите нам учителей, но оставите без охраны, чтобы Сапсонов точно нас навестил?» «Именно так. Я считаю, что это будет лучшим решением в сложившейся ситуации», — пожал он плечами. «Но я не требую от вас ответа прямо сейчас. Тем более, вы как раз сможете попробовать ваши силы на турнире». «Турнире?» – удивился я, уже полностью теряя нить разговора. «Скоро сами все узнаете», – Выдров поднялся на ноги и поклонился князю, который задумчиво смотрел на меня. «Вы, наверное, не в курсе, но у меня намечается дуэль со смертельным исходом», — обратился я к Выдрову, сложив на груди руки. «Как-то поспешили вы с подобным разговором. Я же могу и не выиграть. Тогда этот разговор останется обычным разговором», — ровно проговорил он, глядя мне в глаза. «Но я никогда не ошибаюсь в людях, поэтому не думаю, что вы меня разочаруете. Всего доброго». «Вам тоже пора, Константин», — проводив взглядом своего начальника службы безопасности, проговорил Тигров. «Совет проходит этажом выше, «Вас проводит», — махнул он рукой, открывая двери. Я поднялся и, поклонившись, вышел из кабинета. Находясь в собственных мыслях, даже не заметил, как дошел в сопровождении охранника к точно такому же кабинету, двери которого были закрыты. В приемной сидел князь Болеглавский в сопровождении своего юриста, который все это время делал какие-то заметки в золотом ежедневнике. Смерив меня презрительным взглядом, князь сделал вид, что меня в помещении нет, возвращаясь к своим не менее важным делам. Двери тут же распахнулись, и в приемную вышла молоденькая девушка, которая мило улыбнулась нам и пригласила войти, чем я и воспользовался первым, переступая порог. Прямо перед входом находился длинный стол, за которым восседало 10 человек. Шмелев и какой-то мужчина в сером костюме стояли напротив них. Я подошел к дяде, вставая рядом и так же, как и он, закладывая руки за спину. Согласно третьему пункту Дуэльного кодекса Российской империи, один из участников поединка, находящийся выше по сословию, может воспользоваться правом замены. Этим пунктом воспользовался князь Болеглавский, представляя вместо себя графа Огнева. «Возражений по этому пункту быть не может», — проговорила женщина, посмотрев прямо на меня, зачитывая решение по листу бумаги, которую она держала в руках. «Трус», — фыркнул я, бросая взгляд на пышущего самодовольством Болеглавского. Это услышали все собравшиеся, но никак не отреагировали. Правда, многие из комиссии явно были согласны с подобным заявлением. Поединок назначен на 27 декабря на 10 часов вечера в Норильской магической академии. Ректор согласился предоставить помещение, полностью отвечающее всем правилам. В случае поражения барона Манулова, князю Болеглавскому отходит форт, стоящий на границе их земель. В случае победы барона Манулова, ему достаются все земли, принадлежащие ранее графу Ужинцеву, 100 миллионов рублей компенсации и публичные извинения от князя Болеглавского в свой адрес. «Что?» – взвизгнул Болеглавский, поворачиваясь ко мне и тыкая в меня пальцем. «Как ты вообще посмел выдвинуть подобные требования?» «Спокойствие!» – прогромыхал голос женщины. «Мы находимся не на базаре. Требования приняты, и не вам их оспаривать. Нужно было раньше думать, прежде, чем устраивать подобное. Меня все устраивает», – ровно проговорил я, разворачиваясь и выходя из комнаты, не оборачиваясь на что-то пытавшегося кричать мне в спину истеричного князя. «Пусть сам себя позорит, а меня в это втягивать не следует. Граф Огнев очень сильный противник», — проговорил Шмелев, когда мы вышли из поместья Тигрова. «И у меня есть всего неделя, чтобы тебя как следует подготовить.